Восьмой стих говорит, что Пилат сказал ему, что есть истина, и сказал это опять, вышел к иудеям и сказал им, я никакой вины не нахожу в нем. Если бы я, мне кажется, был прокуратором на то время и не нашел бы в человеке никакой вины, я бы попытался освободить этого человека или сказал бы просто, я его освобождаю. Но когда эти люди привели Иисуса к Пилату, он говорит, вы можете сами его убить. Они говорят, что мы не имеем такого права. Да, действительно, римляне в какую-то определенную меру они лишили их этого права, то есть иудеи на основании тех законоположений, которые были даны от Рима для иудеи, они не имели никого предавать смерти. Хотя все-таки, когда мы смотрим уже даже по Евангелию, евангелист Лука в Деянии святых апостолов описывает, что те же самые иудеи, которые говорили, что не имеют права, побили все-таки Стефана камнями, вы помните. Вот. Но это был особенный случай, чтобы Иисус Христос должен был умереть от рук язычников и именно на определенной смерти, то есть смертью на Голгофском Христе. И он говорит, что я никакой вины абсолютно не нахожу в нем. То есть он исследовал это, человек, который имел определенный опыт в своей практике, вот, и знал, как определять преступника, вот, выслушивать тех, которые обвиняемого. Вот. Но вины не было, не оказалось, потому что, исследовав его учение, его понятия, его взгляды, вот, его отношение к царству, он понял, что он ничего абсолютно не претендует ни на иудею, ни на римские права, как империи. Вот. И он говорит, у вас есть обычай на Пасху отпускать одного человека. Хотите, я отпущу вам царя иудейского, то есть Иисуса. Вот. И вот эта жестоковыйность человеческого сердца, вот, в отношении выбора. У человека всегда есть шанс сделать выбор в своей жизни. Вот. И они сделали выбор Вараавы. Писание говорит, что Вараава был разбойник. В других евангелистах, что мы читаем, Лука описывает, что Понтий Пилат омыл руки и сказал, что я не беру на себя, я передаю это своими словами, никакой вины. Они сказали, что кровь его на нас и на детях наших. И я хочу сказать, братья мои сестры, заканчивая вот этот раздел, что этот самосуд или саморешение, принятие на себя вины крови Иисуса Христа, я помню, у нас там в деревне, возле нашего города, может быть, километров 4-3 от границы города, деревня, у нас есть там члены церкви, той, где я раньше был, и они рассказывали, что приблизительно в этой деревне, это Бахова деревня, около 15 тысяч евреев было расстреляно. И были несколько таких случаев, что некоторым из них удалось все-таки избежать. Они среди всех этих шевелящихся еще полуживых, полумертвых трупов вот, как-то выбрались ночью и бежали. И рассказывали за одного молодого человека, который спасся, которому уже предложили одежду, покормили и все. Вот, и сказали, ты можешь, значит, где-то прятаться и жить. И он сказал, я не смогу жить, потому что кровь того человека, она тяготеет над нами, евреями. И он пошел и добровольно сдал себя в руки немцев. Его убили. Это рассказывали люди с той деревни, являясь членами нашей церкви. И я слышал в своей жизни немало подобных случаев, когда вот в то время они ощущали явное проклятие над собой. Я не пытаюсь кого-то обвинить, сохрани меня, Господь, чтобы вы не поняли меня, что я питаю какую-то ненависть к евреям, сохрани меня, Господь, от таких даже мыслей. Но я просто хочу сказать, что выбор, как много значит выбор в нашей жизни. Вот, поэтому, братья мои и сестры, то, что Бог дал нам возможность, просветил очи нашего сердца, и мы исповедуем сегодня Иисуса Христа, дай Господь, чтобы действительно наша вера, наше служение оказались искренними, чистыми, святыми, неуязвимыми, чтобы нам не постыдиться Его в прошествии Его. У меня все по к 18 главе. Если у вас есть вопросы, что-то было непонятно или упущено, с чем-то вы не согласны, давайте мы вкратце остановимся, порассуждаем.